Кореянка в Соединенных Штатах Америки Ан Ын-Хи от имени женщин-руководителей из ученых, деловых, гражданских, общественных и военных кругов 40 стран, в том числе Корейской Народно-Демократической Республики и стран-участниц минувшей Корейской войны, отправила американскому президенту Трампу письмо, в котором потребовала обеспечения мира на Корейском полуострове. Она пишет: «Только дипломатия – единственный путь для устранения ядерного кризиса и угрозы войны, с которыми столкнулся Корейский полуостров. Корея – единственная страна, которая в качестве результата Второй мировой войны расчленена и по сей день. Решительно требую от нынешнего американского президента делать для предотвращения войны в Корее и сохранения мира в ней следующее. Следует заменить соглашение о перемирии в Корее от 1953 года обязательным мирным соглашением и начать мирный протест для того, чтобы положить конец Корейской войне. С 1950 года Корейский полуостров подвергался постоянной угрозе от ядерного оружия, и эта угроза постоянно не дает корейцам покоя. Более того, в последнее время размещение американской системы противоракетной обороны САД в Южной Корее удваивает напряженность на севере и юге Кореи и соседних странах. Мир – это самые мощные силы сдерживания войны. Лишь тогда, когда американский президент предпримет меры по ликвидации опасности Корейской войны путем заключения мирного договора, будут гарантированы прочный мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, подчеркнула Ан Ын-Хи.